Внезапно перед ними появились два существа. Они доходили Эвену до пояса. Оба были черными, как уголь, с багровыми потеками. Они были плотные, приземистые, коренастые. Ноги их были скрыты закругленными черными щитками, прикрывающими также их бока. Колючие острия покрывали их бока и спины. Каждый протягивал вперед две руки, кисти которых заканчивались четырьмя пальцами. Пальцы были треугольными, и боковинки их были острыми, как скальпель. В каждой челюсти с большой скоростью, издавая угрожающие ноющие звуки, вращался диск с пилообразными зубами. «Это воины, я поприветствую их». Эван кивнул и терпеливо стал ждать, пока его друг общался с двумя устрашающего вида стражниками какими-то пронзительными взвизгами и мычанием. Какое-то время эти двое посовещались друг с другом, затем отступили в сторону. Оглянувшись назад, Эван заметил, что они продолжают наблюдать за его продвижением вперед к радужной стене, но остаются на месте. «Их пристанище расположено за нами», — объяснила Же. «Какое-то другое племя, ставшее вашим союзником? Они точно хорошо вооружены для боев». «Нет, они такие же самые. Они члены ассоциативы. Они воины, а я разведчик». «Но ты абсолютно не похож на них». Же растерянно смотрел на друга. «Какое отношение ко всему этому имеет внешний вид?» Эван воздержался от ответа, потому что как раз в это время они остановились перед стеной. Сверкающая, резко отражающая всю поверхность была составлена из гексагональных форм, тесно переплетенных друг с другом. «А где ворота?» «Ворота? А, отверстие! Я начал уже думать, что мы потеряли способность понимать друг друга, разные понятия и так далее». Он оборвал фразу, испустив быстрый ряд пронзительных пикающих звуков. В верхних секциях у нескольких дюжин блоков появились глаза. Короткие, похожие на обрубки руки, появились в стыках блоков. Невероятно сильные захваты были отпущены, и как группа акробатов блоки рассоединились и спустили себя на землю, образовав двойной ряд, обрамляющий вновь созданный вход. Раскрыв от изумления рот, Эван проследовал в магически созданное отверстие, после чего блоки подползли и вспрыгнули снова на свои места позади него. Стена снова стала сплошной. «А это кто был?» Он продолжал оглядываться на барьер. Там, казалось, цельная конструкция слегка изгибалась, как будто один или два блока старались получше рассмотреть чужака-пришельца, не нарушая при этом сцепление рядов. «Стены, разумеется!» Же показал передней парой ног вперед. «Вот и другие члены ассоциативы». Обширное помещение, созданное стенами, было заполнено десятками в корне отличных друг от друга форм жизни, причем каждая решала свою жизненную задачу. От такого количества совершенно непохожих форм и цветов у Эвана захватило дух. Это был рай для ксенобиолога. Эже ввел его через эту суетящуюся массу к какой-то определенной цели. Каждое из существ отличалось от своего соседа так же, как и от Эвана. Каждое было специализировано на обеспечении какой-то службы для всей ассоциативы. Все были, как уверялось же, на самом деле индивидуальны, хотя некоторые были более независимы, чем другие. Стены, например, сходили с ума, если их надолго лишали общества других стен. Также вели себя провода, длинные коричневые трубчатые формы, связанные друг с другом короткими щупальцами, вся работа которых заключалась в сбросе избыточной дождевой водой из ассоциативы. Высоко над сообществом поднимались крутые зеркальные поверхности, составленные из тонких полированных тел, называемых блесками. Их работой было следить за ходом солнца по небу и отражать, насколько возможно, его жизнетворную энергию на своих товарищей ассоциативов внизу. Они направились к низкому бугру, возвышавшемуся в центре ассоциативы. Его сначала вычерпали внутри собиратели, а потом, как объяснила Же, наполнили редкими землями и минералами, необходимыми для поддержания хорошего здоровья силикатов. Процессоры обрабатывали эти ценные вещества по мере их необходимости для сообщества, восстанавливая и очищая их в своих прочных и многочисленных пищеварительных каналах. Некоторые с любопытством окликали Эже. Каким-то он отвечал, каких-то игнорировал. Он объяснил, что стены были любопытны, но глупы, а процессоры ничем, кроме своей работы, не интересовались. Они прошли мимо существа, которое возвышалось над самой высокой из стен сообщества. Оно состояло из спиральной раковины почти в 10 метров ростом, которая заканчивалась короной, составленной из нескольких дюжин изумительно изогнутых силикатных выступов. Эван не видел у этого существа рук, но его основание было окаймлено дюжинами ног. «Говорун», — коротко заметил Эже, а потом объяснил, что такие живые коммуникаторы обеспечивали членам ассоциативы возможность всегда находиться в контакте, даже будучи на значительном расстоянии друг от друга. «Подвижные релейные станции», — пробормотал Иван. «Я не знаю, что это такое. Говоруны говорят, вот и все». Иван наблюдал, как сканеры карабкались вверх и вниз по стенам и говорунам, чтобы изучить то, что делалось снаружи вокруг ассоциативы. Они почти целиком состояли из огромных множественных линз, укрепленных на коротких неприглядных телах. Силикатные щупальца позволяли им лазать по абсолютно гладким поверхностям. Сканеры, как объяснила Же, стараются всегда оставаться поблизости от говорунов на случай, если около ассоциативы появится какая-нибудь опасность.